Глава 38. Тесса. Утром в день похорон моей матери я проснулась в постели Каллина, чувствуя, как его тепло окружает меня. Я держала глаза закрытыми, даже когда сознание вернулось, просто чтобы еще немного побыть завернутой в этот кокон. Верхняя часть спины и бедра болели после нескольких дней наших тренировок, но я не могла избавиться от острой боли в сердце. «Доброе утро, любовь моя», — пробормотал Каллин, явно почувствовав, что я проснулась. Я открыла глаза, и от мягкости его сапфирового взгляда у меня перехватило дыхание. «Доброе утро. Как ты себя чувствуешь?» «Я не хочу этого делать», — прошептала я, впервые заговорив о смерти моей матери. Я пыталась сдержать это, прогнать прочь, тренируя свое тело так усердно, что оно едва оставалось целым, и роясь в библиотечных стеллажах в поисках ответов. Ничто из этого не сработало. Она не попрощалась, прежде чем исчезнуть в тумане. Она собиралась уйти, не сказав ни слова. И это было источником всего. В глубине души засела не просто скорбь, меня задело предательство. Я бы никогда ее так не бросила. Если бы что-то случилось, я бы поступила наоборот, я бы осталась, даже если бы ненавидела каждое прожитое мгновение. Слезы потекли по моим щекам. Каждый раз, когда я думала о том, чтобы сбежать из Тейна, я этого не делала. Я не могла оставить ее, Нелли и Вэл. Я оставалась из-за них, ради них. Я рыскала в грёбаном тумане, пытаясь найти ее, когда думала, что она там потерялась, а потом... Я закрыла глаза. Каллин провел большим пальцем по моей щеке, вытирая слезы. «Я знаю». «Я ударила тебя клинком», — выдавила я. «Когда я подумала, что ты скрыл от меня правду о ее пленении, я ударила тебя клинком. Я знаю». «И она просто оставила меня здесь, не попрощавшись. Я бы никогда ее больше не увидела». Слова вырывались из меня, как пар из чайника, кипящие эмоции отчаянно требовали выхода. Я вцепилась в простыни и покачала головой, ненавидя свой гнев. Я не хотела так себя чувствовать. Это извращенное горе разрывало меня изнутри. Мое сердце было похоже на разорванные ленты с зазубренными краями, как будто его разрезали зубчатым ножом. Каллин просто прижал меня к себе. Он не пытался отговорить меня или развеять мои худшие мысли и страхи. Он просто позволил мне прочувствовать их. Он слушал, пока я говорила. И когда, наконец, пришло время вставать, я действительно почувствовала себя немного лучше. Жжение в сердце, ощущение острых клыков, разрывающих плоть, не исчезло, но я почувствовала, что мне стало немного легче дышать. Я действительно очнулась и могла думать спокойнее. Я чувствовала себя немного более живой. Мы провели похороны у водопада Айвори Клифф, и по меньшей мере сотни жителей Эндера, фейри и людей собралась, чтобы попрощаться с мертвыми. Вооруженные воины стояли по периметру, устремив взгляды в туман. Торин накрыл большой стол с декоративными ножками, и в центре его в ряд выстроились 10 стеклянных банок. В каждой были останки наших близких, обращенных в пепел. Друид, мужчина с густыми черными волосами и несколькими кольцами вдоль подбородка, подошел к столу, повернувшись лицом к толпе. Его длинные пряди сливались с полуночной мантией, а на руках блестела татуировка в виде завитков, выполненная серебряными чернилами и оттого напоминавшая свет луны. Я надела простое черное платье, как и Нелли и Вэл, сидевшие по обе стороны от меня. Я обнимала их обеих так крепко, как только могла, но только постоянное присутствие Каллина удерживало меня от слез. «Мы пришли сюда сегодня, чтобы оплакать потерю десятки драгоценных душ», — начал друид Балфор успокаивающим голосом, который был похож на журчание реки, бегущей по камням. «Их время истекло, но в своем горе вы должны помнить, что они никогда по-настоящему не погибнут. Здесь на столе их сущности, и мы вернем их водам этого мира. Они станут единым целым с природой и потому будут жить вечно, не только в наших сердцах, но и в самой земле под нами. Теперь повторяйте за мной. Даруй, о жизнь, силу продолжать, и в этой силе дай нам понимание, и в понимании дай нам познать любовь, любовь ко всему сущему. Любовь ко всему сущему, повторили все фейри. Даже Калин произнес молитву своим ракочущим голосом. Я сама прошептала слова, хотя мало что знала о друидах. В Альбирии и Тейне единственным божеством, которому мы поклонялись, был сам Аберон. «Итак», — сказал друид Балфор, обводя нас взглядом. «Нам нужен близкий человек для каждой из этих душ». Я шагнула вперед вместе с семью другими людьми и двумя фейри. Один за другим мы взяли банки и отнесли их к водопаду, после чего развеяли пепел над озером. Когда пришло мое время, руки дрожали так сильно, что я боялась, не рассыплю ли пепел еще до того, как доберусь до воды. Нелли подошла ко мне и положила руку на мою. Я встретилась с ней взглядом и кивнула, чувствуя ком в горле. Мы вместе держали банку над озером. Я закрыла глаза, представляя добрую улыбку моей матери. Я всегда думала о ней как о сильной, стойкой женщине. Она принимала все, что фейри преподносили нам, и это никогда не ломало ее. И все же она, должно быть, боролась очень долго. Мир вокруг меня стал размытым, и я вздрогнула. «Прощай, мама», — прошептала Нелли, ее слова утопали в грохоте водопада. Мой язык был словно из песка, но мне удалось выдавить. «Прощай». Мы с Нелли высыпали прах нашей матери в бурлящее озеро и стояли на берегу, пока не исчезло все до последней крупинки. После того, как я сменила свой траурный наряд, я встретилась с Калином во дворе для очередного раунда безжалостных тренировок. Я не брала выходных с тех пор, как мы начали, и мои мышцы ныли каждый раз, когда я делала шаг. Однако это меня не останавливало. Я хотела научиться драться. Чем скорее, тем лучше. Он улыбнулся, когда я подошла к нему, очерчивая кончиком меча линию на песке. «Ты притупишь остроту, делая это». «Я думала, что это может выглядеть устрашающе», — Калин усмехнулся. «Это то еще зрелище, но лучше воспользуйся тем, как люди воспринимают тебя». «И что это значит?» — спросила я, останавливаясь перед ним. «Ты смертна. Противники будут недооценивать тебя. Я сам уже много раз это делал». Я слегка улыбнулась. Когда похороны закончились, я снова почувствовала себя собой. Горе все еще давило сердце, но уже не было таким тяжелым, как раньше. Улыбка не казалась такой невозможной. «Так ты говоришь, я удивила тебя своими способностями? В хорошем смысле?» «Теперь ты просто напрашиваешься на комплименты». «И я буду впиваться в тебя зубами, пока ты не ответишь мне», — он выгнул бровь. «Не искушай меня». Я покраснела, чувствуя, как во мне снова вспыхивает искра желания. Калин ничего от меня не требовал после разыгравшейся на балу трагедии. Он даже ни разу не посмотрел на меня с огнем в глазах. Прошлой ночью я спала в его постели, и все, что он сделал, — это прижал меня к себе. Он ничего не просил у меня, и все же он дал так много. Не в первый раз я пыталась подобрать слова, чтобы выразить, насколько его постоянное понимающее присутствие помогало мне. Я очень хотела поблагодарить его за то, что он сделал, за обучение, за умение слушать, за спокойствие и чуткость. Но я не знала, как сказать все это, не сорвавшись снова на слезы. Поэтому я просто позволила себе улыбнуться. «Тебе нравится, когда тебя покусывают?» — давно заметила. «Ты можешь сделать со мной все, что угодно, и я бы хотела этого, любовь моя». Жар опалил меня. Мой меч со стуком упал на землю, выскользнув из пальцев, и я сделала два шага к нему как раз в тот момент, когда он шагнул ко мне. Секундой позже мои губы оказались на его губах, его язык скользнул между моими губами, его руки сжали мои ягодицы. Из моего горла вырвался стон, когда Каллен поднял меня с земли. Кто-то кашлянул позади нас. С пылающими щеками я отпустила плечи Каллена, и он опустил меня на землю. Подошел Торин. На его плече сидел ворон, черный, с единственным белым перышком в хвосте. Это была не Боудика. «Мне неприятно вас прерывать», — сказал Торин, одарив меня извиняющейся улыбкой. «Но прилетел ворон с сообщением. Я думаю, это для тебя». Боудика спустилась с неба. Ее полностью черные крылья изгибались на ветру. Она летела к нам широкими кругами, прежде чем мягко приземлилась на плечо Каллена. Птица на плече Торина издала странный каркающий звук, а затем Боудика ответила, склонив голову на бок. «Что происходит?» — спросила я. Губы Каллена сжались. «Некоторые вороны обучены общению, это один из них». «Что он говорит?» — спросил Торин. Каллен повернулся к Боудике и что-то прошептал ей. Мгновение спустя она прижалась головой к его щеке. Мышцы вокруг его челюсти напряглись. «Это Морган», — сказал Каллен тихим голосом. «Она в плену у Аберона, и ей нужна помощь». «Морган?» — встревоженно переспросила я. Он кивнул. «Они прячутся в горах за Альбирией, по-видимому, в пещере, со смертной королевой». Я не знал, что у него был такой вариант. Говорят, что эти горные хребты непроходимы. «В основном так и есть», — сказала я. «Но на западной стороне есть дорога, горы там не так опасны». Торин нахмурился. «Или Морган могла солгать по просьбе Аберона». «Хм», — Каллен потер подбородок. «Возможно. Она также сказала, что вся сила богини теперь заключена в ониксовом ожерелье. Но она могла сказать это просто для того, чтобы заманить нас туда». «Но зачем?» Торин бросил на меня недоуменный взгляд. «У нас есть кое-что, что ему нужно. Ты сосуд, помнишь? Я удивлен, что ему потребовалось так много времени, чтобы сделать шаг». «Верно, но...» Я перевела взгляд с Торина на Каллена. «Даже если это ловушка, разве не значит, что он еще будет там или, по крайней мере, где-то поблизости? Вы искали его несколько дней, и у вас совсем нет зацепок. Возможно, это наш единственный шанс выследить его». Каллен скрестил руки на груди. «Наш единственный шанс». «Безусловно, я иду с тобой». «Тесса». «Я думал, мы только что выяснили, что это может быть ловушкой», — сказал Торин, а затем покачал головой. «Нет, не может. Определенно так и есть. Это непременно ловушка». «Если мы ожидаем ловушку, значит, не такая уж это и ловушка», — возразила я. «Слово «ловушка» начинает терять всякий смысл», — пробормотал Каллен. Мы с Торином посмотрели друг на друга. Я сжала губы. И тогда он прошептал: «Это ловушка». Я выдавила улыбку, и он тоже. Смех вырвался наружу из меня впервые за много дней. Торин запрокинул голову, его смешки смешались с моими. Каллен просто уставился на нас, выгнув бровь, но мгновение спустя присоединился к нам. Наш смех разносился по двору, как песня. Напряжение в моих плечах ослабло еще немного. И когда наш смех наконец утих, в моих глазах появились слезы. Они смыли еще один след боли. «Хорошо», — Каллен поднял руки. «Вот что мы сделаем. Я использую Боудику для разведки. Но только немногие из нас смогут пойти следом. Большая группа, скорее всего, привлечет его внимание, а я бы предпочел подойти к Аберону незаметно. Если с ним солдаты, я сразу вернусь сюда, чтобы мы могли собрать нашу собственную армию и дать ему бой». Я открыла рот, чтобы вызваться добровольцем. «Тесса», — предупредил Каллен, прежде чем я смогла заговорить. «Нет, послушай», — настаивала я. Я провела всю свою жизнь, глядя на эти горы. Я знаю, какой дорогой нам следует идти. Мне лучше быть с тобой. И кроме того...» Я резко втянула воздух. «Я могла бы взять клинок смертных с собой». Пристальный взгляд Калина пронзил меня насквозь. «Мне это не нравится. Больше нет преграды, мешающей мне добраться до Аберона. Я могу и сам отрубить ему голову». «Возможно», — я скрестила руки на груди. «Но я хочу реванша, так же, как и ты». За последние недели я нашла способ умерить свой разрушительный гнев, но он все еще ярко горел внутри меня. Он никогда не будет полностью потушен. И поэтому, если я не могла быть тем, кто уничтожит Аберона, я, по крайней мере, хотела лично увидеть, как гаснет жизнь в его глазах. Калин встретил мой пристальный взгляд, не мигая. «Ты говоришь, что знаешь путь», — начал он. Торин усмехнулся. «Пожалуйста, не говори мне, что ты так легко сдался». «Тесса должна быть там», — сказал Калин с понимающим блеском в глазах. «Она пойдет с нами».